Я тяжелый взгляд молнии в небе, голос лезвия режет мне вены. Дышу, как будто в дыме завяз, слова твои, кислотный газ. Крики в стенах, эхо пульсирует, грехи в глазах. Душа декорируется, клетка из боли, двери закрыты. Любовь, яд, отравленный напиток. Токсичная любовь сжигает нас вновь и вновь. Ты кричишь, я молчу, но я все равно хочу. Токсичная любовь сжигает нас вновь и вновь. На полу стекло, кровь и обрывки. Сломанные мечты, хрупкие плитки. Ты не спаситель, а цепь на шее. Каждый твой шаг, как будто бездны. Ты пламя, что горит без конца. В моих руках твои холодные сердца. Разбитый фарфор, слова как ножи. Круги на воде, мы тонули, ожили. Мой разум кричит, сердце молчит. Это любовь, это я, что кипит. Токсичная любовь